Глава 4. Вернувшись на ярмарку, прогулялась по торговым рядам и первым делом выбрала себе для покупок плетеную коричневую корзину с плоской крышкой. Местные жители их использовали вместо сумок и пакетов. Ну вот, теперь можно и еды прикупить. Я решительно направилась к лоткам с мясом и, если честно, там совсем потерялась. От ассортимента шла голова кругом. Плотный улыбчивый мужичок в лучших традициях восточного базара захватил мое внимание в свой плен, пытаясь продать как можно побольше вырезки. «Смотри, какой кусок! А этот? А вот этот? Добери все, не пожалеешь! Я с тебя возьму не 5 лей, а 3. Такой красавице надо обязательно скинуть цену». Прежде чем я успела что-то ответить, мясо уже было завернуто в плотную серую бумагу и перекочевало на дно моей корзины. «Вы хоть скажите, это свинина или говядина?» Вздохнула, доставая из кошелька 3 монетки. Мужчина хмыкнул. «Это врист. Молодой, кстати. Будет во рту таять». «Угу!» Отошла от прилавка, размышляя, кто же такой врист. В голове пронеслось 1 000 000 предположений, как может выглядеть животное. Да как угодно. В конце концов, решив, что мясо есть мясо, махнула рукой на все и направилась к овощам. Здесь все было привычно и понятно. Прикупив зелени, томатов, немного желтого круглого картофеля, приобрела вилок свежей капусты и 2 больших алых перца. Чуть дальше начинались молочные ряды. Выбрав женщину поприятнее, подошла к ней и попросила: «Мне бы сметаны, сливок, творога, только свежего». Покидала я рынок с полной корзиной еды, потратив на все около 10 монет. Ноша оказалась тяжеловата, но деваться было некуда, пришлось тащить. Едва я вышла с торговых рядов, дорогу мне преградил высокий светловолосый мужчина с волевым лицом, на котором как-то особенно выделялся большой орлиный нос. У него были удивительно круглые карие глаза, прям как у Арчика. Он сурово смотрел на меня и хмурился. Я попыталась его обойти, и тут раздалось: «Тебе придется пройти со мной», без предисловий заявил незнакомец. «В смысле?» От подобной наглости я опешила. «Что значит придется?» «Я глава городской стражи. Ты подозреваешься в преступлении. Меня ощутимо схватили за руку. Пойдем со мной». «Нет!» Попыталась вырваться, но захват мужских пальцев стал сильнее. «Да какое право вы имеете меня в чем-то обвинять? Что я сделала?» «Ты сегодня посещала ювелирную лавку господина Меррока». Мужчина не спрашивал, а утверждал. «И принесла ему на продажу некоторые занимательные украшения». «Ну?» – кивнула я, не считая нужным отрицать реальные факты. «А позволь поинтересоваться, где ты их взяла?» Незнакомец криво оскалился. Сказать правду о том, что я нашла их на чердаке, я не могла. Поэтому уверенно солгала. В наследство достались. «Да?» Губы мужчины дрогнули в улыбке. «А это тоже в наследство?» Он дернул мою тонкую накидку и остановился взглядом на украшении на моей груди. «Да!» «Это артефакт, который был выкраден из королевской сокровищницы. Так что, милочка, идем. Расскажешь, что за наследство такое необычное? А заодно поведаешь, кто твои родственники». Сердце в груди затрепыхалось в панике. Я об этом мире ничего ведь не знала. А обвинение в воровстве не шутки. В мою историю вряд ли кто-то поверит. Скорее сочтут за лгунью и бросят в темницу. А может, вообще, как ведьму сожгут на костре. Перед глазами замелькали яркие картинки. Фантазия у меня работала хорошо. Я отчетливо представила треск поленьев, жар огня, запах мяса. «А-а-а!» – заорала я. «Помогите!» Глава городской стражи невольно шарахнулся в сторону. В это время послышался окрик. «Посторонитесь!» Мимо проехала телега, а за ней еще и еще. Удача улыбнулась мне, потому что я оказалась на одной стороне улицы, а мужчина на другой. Не раздумывая, нырнула в поток людей, который закружил меня между торговыми рядами. Стараясь двигаться быстро, но не привлекать особого внимания, свернула в ближайший переулок и бросилась бежать. Я постоянно оглядывалась, но моего преследователя не было видно. Мчась вперед, как заяц, сворачивала то в одну сторону, то в другую. Когда в боку закололо, я остановилась и прижалась к стене какого-то дома. «Кажется, оторвалась», – промелькнула мысль. «Вот попало, так попало». Поставив корзину на землю, запахнула накидку, спрятав украшение, а затем огляделась. Я находилась неизвестно где, а вокруг меня располагались невысокие потрепанные домишки. «Ну и как домой добираться?» Вздохнув, схватила корзину и направилась вперед, надеясь встретить хоть кого-то, чтобы спросить, как выбраться из города. Мне повезло, потому что из подворотни прошмыгнул какой-то ребенок лет 7-8. «Мальчик!» – окликнула его. «Стой!» Ребенок обернулся и шмыгнул носом. Он напоминал немытого поросенка. На щеках отчетливо виднелась сажа, руки были грязными, да и одежка оказалась в весьма плачевном состоянии. «Чего тебе?» – послышалось в ответ. «Подскажи, как можно выбраться из города? А что мне за это будет?» Укоризненно качнув головой, уточнила. «Неужели так трудно помочь?» «Нет», – хмыкнул мальчишка. «Но услуги должны быть оплачены, не так ли?» «Ну и что ты хочешь?» «Денег», – выпалил сорванец. «Ого! И зачем они тебе?» «Леденец хочу, а мать сказала, что не заслужил». Он почесал грязной рукой нос. «Так дашь мне, лей?» «А не много ли?» «Ну и ищи тогда дорогу сама. Пока найдешь, как раз ворота закроют». «Ай, ну тебя!» И ребенок помчался вперед. «Стой!» – закричала ему вслед. «Я согласна!» Мальчишка автоматически еще немного пробежал вперед и затормозил. Развернувшись, он дождался, пока я подойду, и, шмыгнув носом, уточнил. «А не врешь?» «Нет». «Тогда давай». И мне протянули грязную ладошку. «Нет, дружок», – цокнула я. «Так дело не пойдет. Давай договоримся. Ты мне показываешь, как выбраться, а потом получишь 2 лея». «Врешь!» – тут же выпалил постреленок. «Честная пионерская», – улыбнулась я. «Пионерская? Это какая-то клятва, да?» «Ну, типа этого», – расплывчато ответила я. На самом деле о пионерах я знала только из книг и старых фильмах. Галстуки и все остальные атрибуты остались в далеком прошлом. Но вот выражение почему-то было на слуху. «Ладно, поверю», – мальчишка махнул рукой. «Бежим!» – и рванул в сторону ближайшего дома. Я едва поспевала за ним, таща тяжелую корзину. Мы промчались по чьему-то огороду, перелезли через старенький забор, проскользнули мимо каких-то сараюшек, и внезапно мой сопровождающий замер. Это было так резко, что я практически впечаталась в мальчишку. «Ты чего?» – изумленно уставилась на него. «Стражники поднялись в небо, значит, что-то случилось. Ворота в любой момент могут закрыть», – послышалось в ответ. Мальчишка принюхался и как-то жалобно выдал. «Вкусно пахнет!» «Ты что, голодный?» Ответом мне стал отведенный взгляд. Открыв корзинку, достала румяный сладкий калач, который купила в хлебной лавке, и протянула его мальчику. «Приятного аппетита!» Ребенок тут же вцепился в сладкую булку. «Ой, у тебя же руки грязные!» – опомнилась я. «Не страшно!» – послышалось в ответ. «Ну так что ты там про стражников говорил?» «В небо поднялись. Значит, ищут кого-то». Я задрала голову и увидела огромных птиц, летающих по кругу чуть в стороне. «И что они ищут?» – уточнила у своего спутника, который, причмокивая, дожевывал булку. «Кого? Ты что, не знаешь, кто такие стражники?» «Просто в моей деревне таких нет». Не моргнув глазом, уверенно соврала я. «Значит, совсем в глуши живешь», – послышалось в ответ. «Деревенщина, одним словом. Хотя выглядишь, как знатная дама. А в город, небось, приехала ухажера искать?» «Так», – нахмурилась я, – «маленький еще взрослых обсуждать». «Ой», – мальчишка скривился и вытер засахаренные ладошки об одежду. «Тебя как зовут?» «Илеодор». «Я Виталина». «Так, подскажи, дружок, что мне теперь делать, раз до ворот мы добраться не успеем?» «Ну, можно переночевать на постоялом дворе», немного подумав, выдал ребенок. «Или я мамке скажу, и она тебя пустит к нам за три лея». «Так дело не пойдет», качнула головой. «Денег жалко?» «Нет», – улыбнулась в ответ, – «но меня дома ждут, и мне надо сегодня вернуться, понимаешь?» «Точно!» – ребенок хлопнул в ладоши. «Вот точно приезжала хахаля искать, а родители, небось, и не знают ничего, да?» Детская непосредственность просто ставила в ступор. Мое молчание мальчишка понял по-своему. «Да ладно, не переживай, я тебе помогу. Ты хорошая и добрая. Идем!» И он рванул в ближайшие кусты. «Ты куда?» — опешив, крикнула ему. «Тш!» — цыкнул он. «Домой хочешь?» В ответ кивнула. «Тогда молча следуй за мной и не задавай лишних вопросов». Мне ничего не оставалось, как довериться Элеодору. Следующие полчаса мы пересекали какие-то заросшие овраги, заброшенные постройки, непонятные руины и, в конце концов, вышли к каменной стене. Мой проводник некоторое время шел вдоль нее, а потом остановился у какой-то кучи железок. Наклонившись, он стал ловко разгребать их, и я поняла, что в толстой стене есть небольшой проход. «Тебе туда», – он показал рукой. «С той стороны лаз скрыт огромным кустом. За ним увидишь тропинку. Дойдешь до развилки. Налево вновь выйдешь к центральным воротам, а направо – на главную дорогу». «Кто сделал этот проход?» Из любопытства поинтересовалась я. «Кому надо, тот и сделал. И давай, поторапливайся. Стражники ворота уже, наверное, закрыли. Сейчас будут искать свою пропажу. Хочешь, чтобы нас застукали здесь?» «Нет». Достав сумочку, вытащила две монетки и отдала их Элеодору. «Спасибо, малыш». «Пуф! Тоже взрослая!» – рассмеялся мальчишка. «Иди!» Я нырнула в проем и действительно через два шага оказалась в зарослях огромного куста. Выбравшись на вытоптанную тропинку, которой явно часто пользовались, поправила одежду. Поудобнее перехватив свою корзину, поторопилась дойти до дороги. Периодически я бросала взгляды на город. Огромные птицы большой стаей кружили над ним, и выглядело это весьма жутко. Добравшись до главной колеи, потопала в сторону дома. Мне повезло. Какой-то милый человек сам предложил меня подвезти. Я быстро забралась в телегу, мечтая поскорее оказаться в безопасности. «Ох! Никак, видать, найти не могут», – внезапно произнес мой спутник, седой старик. «Кого?» – уточнила я. Да преступника. Городская стража просто так в небо не поднимается. Обычно там, где грифоны, всегда порядок. А тут? Очень удивительно. Вон даже город закрыли. Так это грифоны? Невольно обернулась на гигантов. Так они самые. Мне стало страшно, когда я представила, в кого вырастет мой маленький Арчик. Огромные птицы тем временем визуально начали кружиться быстрее, и со стороны стало казаться, что над городом появилась большая живая черная воронка. Прижав руки к груди, мысленно поблагодарила мальчишку, которого мне прислала сама судьба. Страшно было даже представить, что могло со мной случиться, окажись я в руках главы стражников, который управляет такими жуткими и мощными птицами. О, свою силу призвали. Сейчас магия им быстро укажет путь. Задумчиво произнес старик. Видимо, действительно случилось что-то серьезное. Грифоны редко пользуются своими способностями. Внутри все похолодело от страха. И мне оставалось только надеяться, что мне все-таки удастся добраться до дома целой и невредимой. Все мысли сейчас были о Барчике. Ведь он погибнет, если я не вернусь. «А ты на ярмарке была?» – поинтересовался старичок. «Да». Я опять невольно оглянулась. Черное кольцо из птиц стало еще больше. В середине появилось нечто сияющее и жуткое. Закрыв глаза, вздохнула. «Устала?» «Да», – кивнула в ответ, просто чтобы старик отстал. «Зато, наверное, Лея заработала. Ведь ты торговать ездила». Встрепенувшись, уже опасаясь всех и вся, выпалила. «Нет у меня денег. Все на ярмарке оставила. Продуктов вот накупила». И тут показалась развилка дорог, ведущая к моему дому. «Остановите здесь», – попросила я. Старичок затормозил и уточнил. «Так где же ты живешь?» «Там», – кивнула в сторону развилки. «В чистом поле, что ли?» «Ну вот, по дороге и дальше», – раздраженно объяснила я, спрыгивая с телеги. «Так нет тут никакой развилки», – пробормотал старик. Понимая, что объясняться времени нет, улыбнулась. «Спасибо вам огромное. Вы мне очень помогли». «Ты точно хочешь здесь остаться?» – послышался странный вопрос. «Конечно. Мне домой надо». Старичок, нахмурившись, покачал головой и пробормотал. «Тьфу, явно болезненную подобрал». А потом тронулся с места. Пару раз он оглянулся, а затем скрылся из виду. Перехватив корзину поудобнее, бросила взгляд на небо. Удостоверившись, что грифоны так и продолжают кружиться, поспешила к развилке. Я уже поверила, что все получилось. Настроение взмыло вверх. У меня была корзина продуктов, предостаточно монет, а в дальнейшем провизию, наверное, можно будет покупать в ближайшем поселении, потому что в городе теперь лучше не показываться. Внезапно амулет на моей груди стал нагреваться. Сняв накидку, взяла камень в руки. Он был почему-то теплым. В чернильной глубине появились алые искорки. В прошлый раз искры мелькнули лишь на мгновение и, ослепив, исчезли. Сейчас же крохотный огонек тлел внутри. Я, сама не знаю почему, обернулась и с удивлением поняла, что от украшения в небо уходит тонкая золотистая нить, сотканная словно из света. Перепугавшись, быстро сняла камень с шеи и бросила его в корзину с продуктами, а потом спешно зашагала домой. Почему-то казалось, что как только я окажусь во дворе своего крохотного особнячка, мне больше ничего не будет угрожать. Эта мысль невольно придала сил. Я ускорилась, а в какой-то момент, подобрав свободной рукой длинный подол платья, даже перешла на бег, но очень быстро выдохлась, потому что корзинка была довольно тяжелой. И вот, когда показались ворота дома, послышалось хлопанье крыльев, заставившее меня вздрогнуть. Я подняла голову и ахнула. Ко мне на невероятной скорости приближалась огромная стая, во главе которой был здоровый грозный птиц. Даже издалека было понятно, что с таким хищником иметь дело опасно. Я рванула вперед. «Урлык! Урррр!» — раздались знакомые звуки. Только вот если мой Арчик произносил это нежно, потешно и иногда даже забавно, то сейчас я слышала рычание. Раздались щелчки. Что это было? Да кто его знает. Может, так они щелкали клювами, а может, цеплялись когтями за ветки. В какой-то момент показалось, что я почувствовала взмах крыльев буквально над головой, и последние метры до калитки пробежала на немыслимой скорости. Распахнув дверь, бросила корзину и обернулась. Стая птиц зависла буквально в полуметре от меня, растерянно оглядываясь по сторонам, словно что-то ища. Взрослые грифоны выглядели жутко. Огромные, с большими крыльями, тяжелыми клювами и черными когтями. Наверное, больше, чем у льва. Не понимая, что происходит, осторожно захлопнула калитку, невольно отметив, что вокруг сразу пропали все звуки, и наступила привычная тишина. Опустившись на землю, закрыла лицо ладонями, чувствуя жуткую дрожь. Глаза наполнились слезами. Все напоминало какой-то фильм ужасов. Другой мир, злобные грифоны, талисманы и амулеты, дом со своими секретами. Немного успокоившись, подняла корзину и направилась к крыльцу. Поднявшись по ступенькам, охнула. За забором было прекрасно видно, как птицы кружатся по округе. Их мощные крылья срезали верхушки деревьев, безжалостно и резко. Вот только треска веток почему-то слышно не было. А еще грифоны ни меня, ни мой дом не видели. Почему? Да кто его знает? Но данному факту я была очень рада. Открыв дверь, поставила корзину на пол и позвала. «Арчик! Курлык! Курлык!» Малыш выскочил из комнаты и подбежал ко мне, радостно махая крыльями. «Курррр!» Сразу стало понятно, что меня безумно рады видеть, и от этого на сердце разлилось тепло. Обняв грифончика, вздохнула. «Эх, если бы ты только знал, малыш, какие неприятности я нашла!» «Курррр!» Мне заглянули в глаза, мол, внимательно слушаю. «Потом расскажу. А сейчас идем, покажу, что я купила». Грифончик пулей помчался на кухню, предвкушая угощение. Солнце уже взошло над горизонтом, пробуждая все вокруг. От сна не осталось и следа. Поежившись от утренней прохлады, завернулась в халат и задумалась, чем бы заняться. «Курррр!» Улыбнувшись, с улыбкой посмотрела на Арчика. Питомец сладко спал, кстати, на моей постели, смешно дергая задними лапами. Не знаю, что ему снилось, но иногда он курлыкал, иногда рычал. Прикрыв подкидыши покрывалом, подумала о том, что опять не уследила, как и когда он пробрался в спальню. Накануне вечером я оставила его в гостиной. Арчи спал на диване. Сильно перенервничав, долго не могла уснуть, все время прислушиваясь к происходящему, точно зная, что жуткие грифоны сейчас кружат вокруг моего дома. Страх никак не хотел отпускать, чувство тревоги не давало покоя. А потом, как-то незаметно, я все-таки уснула. Не знаю, сколько длился мой короткий сон, но когда открыла глаза, хитрый грифончик уже спал рядом, положив крылья на меня. И опять мой палец был у него в клюве. Бросив взгляд на часы, укоризненно качнула головой, подумав, что почти не спала, и отправилась на кухню. На тумбочке лежал медальон, из-за которого вчера начались все неприятности. Судя по тому, как меня бросились искать, эта вещь действительно была очень ценной. Немного подумав, вновь надела его. Зачем? Мне показалось, что так будет надежнее всего. Сделав кофе и бутерброд, вышла во двор. Вокруг стояла приятная тишина. Жутких городских стражников птиц нигде не было видно. «Улетели!» – обрадовалась я. Поставив свой завтрак на ступеньки, направилась к калитке. Некоторое время, постояв, тщательно прислушиваясь, я потом потихоньку ее открыла и заорала от ужаса. В шаге от меня сидел огромный грифон, здоровый, мощный, с массивным клювом, который буквально прожигал меня взглядом. От страха я замерла, автоматически вспомнив, что если не двигаться, собака не станет нападать. Почему собака? Да просто это, наверное, единственное, что я знала о животных. Грифон стал водить клювом из стороны в сторону, взглядом что-то ища. Стало понятно, что меня он не видит. Я отступила назад. И тут черный камень на украшении, которое я вновь нацепила, стал сиять и переливаться огненными искрами. А потом появилась золотая воздушная нитка, которая визуально связала меня и крылатое чудовище. Видимо, птица ее увидела, потому что рванула вперед прямо в мою сторону. «Мамочка!» – заорала я и хлопнула калиткой. «Бух, бух, бух, бах!» Птиц явно ломал преграду на своем пути. В небе неизвестно откуда в один миг появилось полчище грифонов. Они закружились над моим домом, образуя жуткую живую воронку. «Тыдыщ! Тыдыщ!» Было понятно, что ограду вот-вот выломают. Рванув в дом, закрыла дверь на крючок, чертыхнувшись, потому что нормального замка здесь не было. Из спальни появился заспанный грифончик. Смешно щурясь, он курлыкнул. «Там сородичи твои решили меня сожрать», – выпалила я. «Курлык!» Малыш шлепнулся на мягкое место и взмахнул крыльями. На его морде отчетливо читалось неподдельное удивление. «Да-да, похоже, когда ты вырастешь, ты тоже станешь таким же кровожадным чудовищем». «Курлык!» Арчик мотнул головой, мол, не неси чушь. «Ай!» – махнула рукой. Забежав на кухню, стала оглядываться по сторонам в поисках оружия. Но ничего подходящего не находилось. Нож слишком маленький, сковородка тяжелая, а скалки у меня в принципе не было. И тут мой взгляд остановился на половнике. Он был металлическим, таким надежным, сделанным на совесть. И старше меня лет на 20. Несколько раз размахнувшись, прикинула силу удара и решила: «Пойдет». Арчик невольно стал пятиться. «Не бойся», – заверила я. «Эти птицы скоро поймут, кто здесь хозяйка. А из самого злобного сварю суп». «Ик!» – у Арчика задергался круглый глаз. «Да, общипаю перья и пущу этого петуха на бульон». «Курлык! Курлык! Тыдыщ!» Грозные звуки раздавались совсем рядом. Похоже, птиц все-таки смог прорваться во двор. Арчик резко обернулся и с гиканьем и курлыканьем бросился в коридор. «Малыш, не бойся!» – рванулась к нему. «Спрячься за коробками. Я тебя в обиду не дам». «Курлык! Курлык!» Грифончик стал биться об двери. Раздался громкий рев, от которого я присела. Удары усилились. По деревянному полотну поползли трещины. «Не дразни его!» Подхватив глупыша на руки, буквально закинула Арчика в гостиную. И как рыцарь с мечом стала на пороге, приготовившись встретить врага. «Видишь, Это какой-то бешеный грифон. Дверь разлетелась на куски. Курлык! Птиц, нагнувшись, стал пролезать в дом. Курлык! Курлык! Арчик начал подпрыгивать, пытаясь отодвинуть меня с порога и пробраться в коридор. Малыш, он растерзает тебя. Я попыталась грифончика задвинуть за себя, и меня больно и до крови цапнули за палец. «Ай, спятил!» – заорала я, разглядывая окровавленную руку. Подкидыш бросился вперед с воплем. «Папа! Папа!» Ошалев от происходящего, просто выругалась. Громко и весьма нецензурно. Тем временем большой грифон в один миг превратился в белокурого высокого мужчину в темной одежде. Он провел ладонью над головой грифончика. И Арчик внезапно сменил облик и стал мальчишкой лет 3-4. «Офигеть!» – пробормотала я, роняя половник на пол. «Убью!» – прорычал мужчина, а потом, резко рванув вперед, схватил меня за горло и сжал пальцы. «Убью!»